74. В саду были люди. Мужчины в белых костюмах с эластичными манжетами и резиновых ботинках. Некоторые из них двигались. Их лица скрывались под масками и капюшонами. Мужчины обходили ямы, выкопанные в черной земле. Они носили по узким тропинкам, выложенным дощечками, синие ящики, лавируя между ямами. Одно из отверстий в земле было накрыто белой палаткой. Через ее вход Эмбер была видна согнувшаяся фигура, очищавшая что-то, что держало у самого лица. На заднем дворе установили ширмы из брезента, чтобы люди не заглядывали в сад, и кукуруза в полях, океан вощеных листьев, колеблемых ветром до самого моря, которое плескалось и пенилось, и каменистый берег, была скрыта от ее взгляда. Но она слышала, как там вдали шумят растения и море, старое вечное море. На самой длинной ветке дуба, росшего посреди лужайки, были повешены за шеи четыре женщины, склонившие головы на бок, как любопытные птицы. Они следили за движением под своими обутыми в ботинки ногами, пока мужчины в белых костюмах извлекали из ям все больше похожих на палки коричневых предметов. Они убирали палки в прозрачные пакеты, а запечатанные пакеты осторожно укладывали в синие пластиковые ящики. Громко вибрирующая машина высасывала воду из ямы, выкопанной возле дома. Рядом с машиной стояла и курила женщина. Эмбер не хотела встречаться с ней взглядом, но знала, что та смотрит на нее. Прожектора в небе высвечивали части сада белым, а другие оставляли в темноте. Эмбер не могла сказать, что было тенью, а что человеком, поскользнувшимся в грязи, которую дождь делал только хуже. Она посмотрела в небо. Видны были только четыре больших прожектора и никаких звезд. Иногда прожектора облетали дом, иногда просто зависали. От звука винтов она нервничала, потому что знала, что за ней наблюдают и снимают ее. В полях сбоку от своих владений, через ветки деревьев, она видела горящие свечи ночного бдения. Слышалось пение группы женщин, разбивших лагерь в поле несколько дней назад. Внизу в доме гомонила толпа людей. Все они говорили друг с другом одновременно. Голос за ее спиной позвал Эмбер по имени. Мужской голос, который она узнала, и глаза ее наполнились слезами от мысли, что Райан так близко. Но с ним что-то было не так, и когда он позвал ее снова, «Стефани», прозвучало это так, будто рот у него был набит едой. Она отвернулась от окна и посмотрела на красную дверь спальни, сейчас открытую, касавшуюся изножья кровати. Фигура, лежавшая на кровати, отвлекала Эмбер от Райана. Она видела только верхнюю половину тела с раскинутыми руками. Лицо было скрыто. Человек в кровати не двигался. «Стефани», — повторил Райан. Слово было влажным, шипящим и не таким четким, как раньше, как будто он с трудом двигал челюстью вокруг распухшего языка. Он отвернулся, уронил голову. «Принес твой салок». Она была уверена, что, говоря это, он истекал слюной, потому что Райан издал сосущий звук, как будто втягивал что-то обратно в рот. «Я не хочу опоздать на работу», — сказала ему Эмбер. «Можно я останусь у тебя?» — спросила она, напуганная окружавшим ее зданием. Она не хотела провести в сельском доме еще одну ночь. Свет за дверью спальни мигнул и погас, погрузив и без того тускло освещенный коридор во тьму. На выключателях стояли таймеры. Она больше не видела ног Райана в дверном проеме. Эмбер выбежала в коридор третьего этажа дома. Она жила не здесь. Она жила этажом ниже, в комнате с черными стенами и зеркалами. Она слышала, как он идет вниз по лестнице. Свет от фонарей в саду скользил по лестничному окну, но Райан не смотрел на нее и, спускаясь, отворачивал лицо. Когда Эмбер оказалась этажом ниже, Райана там не было. Она продолжала звать его по имени. Здесь, внизу, ей было трудно слышать собственные мысли. Она не была уверена, слышится ли шуршание пленки из дверей, что вели в темные комнаты, или это голоса исходят из стен. Эмбер разбудил телефонный звонок. Она резко села и сказала: «Райан, я не могу найти». А потом осознала сразу все. Она лежала на диване в гостиной своего дома, шторы были задернуты, телефон, вибрируя, полз по журнальному столику, телевизор все еще работал, а фильм, должно быть, кончился, потому что она видела меню диска на большом экране, висевшем на стене. Она уснула и увидела кошмар. Слава Богу! Но вся эта информация о своем положении и окружении запутывала ее, потому что кто-то взбегал по лестнице снаружи комнаты, и она поймала взглядом его ускользающую тень, когда садилась. Эмбер посмотрела на потолок. В комнате сверху загремели, а потом стихли шаги. Она потянулась за телефоном и попыталась разобраться, какая комната находилась прямо над гостиной. «Твоя спальня». Эмбер схватила телефон и ответила на звонок Джоша. «Эмбер, это я. Я...» Она оборвала его голосом столь напряженным, что сорвалась на визг. «Он здесь!»